Глава 44. «Катя Гребенкина жива!» — Петелина осмысливала новую информацию. «Что же получается? Погибла Лиза малышка, а Катя присвоила ее паспорт. Зачем?» Преступники инсценируют свою гибель, чтобы избавиться от смертельной угрозы. Кто угрожает Кате Гребенкиной? Преступление она не совершила, в розыске не числится. Занятие проституцией грозит девушке всего лишь штрафом. Тогда чего она опасается? Петелина вспомнила поведение Игоря Гребенкина на месте трагедии. Он уверенно опознал дочь. У погибшей нашли паспорт на имя Екатерины Гребенкиной, отсюда и ошибка. Тем более, что горе отца выглядело искренним. Петелина не раз наблюдала людей в крайнем эмоциональном состоянии. Эмоции почти всегда — это способ воздействия, а точнее манипулирования окружающими. Младенец плачет, чтобы получить игрушку. Девушка поощряет нежной улыбкой парня, чтобы он испытывал к ней еще большую привязанность. Пожилой человек рассказывает о своих горестях, чтобы окружающие его пожалели и оказали помощь. Лишь в редких случаях человека не заботит реакция окружающих. Так вел себя и Гребенкин на месте трагедии. Он хороший актер? Или им тоже манипулировали? Кто организовал ловкое убийство? Неужели та девушка, что невозмутимо красила ногти, когда ее подруга в виде мешка из мяса и костей остывала на капоте автомобиля? Позвонил Михаил Устинов. Эксперт выполнил очередное поручение, как всегда, быстро. «Я навел справки об Алексее Константиновиче Баюкине. О капитане, которому принадлежал пистолет Ерыгина? Баюкин уже не служит в армии, комиссовали после тяжелой контузии. Но не это главное. Согласно базе данных железнодорожных билетов, 1 апреля утром он прибыл на поезде в Москву. А вечером из его утерянного пистолета стреляли у клуба «Дикие кошечки». Вот такое интересное совпадение. В которое я не верю, хотела сказать Петелина, но вовремя сдержалась. Она еще не определилась, как поступать с информацией о проклятом патроне, который требует изъятия из дела Гомельский. «Миша, а где остановился Алексей Баюкин? Ты проверил регистрацию в отелях?» «В гостиницах Алексей Баюкин не числится, но в Москве проживает его отец, генерал-майор Министерства обороны». «Адрес установил?» «Естественно. Не только адрес, но и телефон». Петелина с доброй улыбкой покачала головой. «Если бы для всех сотрудников следствия было естественным доводить до логического завершения каждое задание, преступники оказывались бы за решеткой намного быстрее. Скинь мне на почту». «Уже отправил, Елена Павловна. Там же фотография Алексея Баюкина, которую я выудил в соцсетях». «Ты гений», — похвалила Петелина, открывая файл со снимком. «Как-нибудь скажите это при Маше. Женская солидарность не позволяет. Зазнаешься». Петелина положила трубку и всмотрелась в монитор. Офицер Баюкин на фотографии выглядел настороженным и усталым. Следователь не стала пытаться понять его психологический портрет. Она знала, что травма мозга способна кардинально изменить характер человека. И далеко не в лучшую сторону. «Нам предстоит серьезный разговор, Алексей Баюкин». В кабинет следователя заглянула Людмила Владимировна Астаховская. «Поступил на твое имя», — помахала она конвертом. «И я проявила инициативу». Елена узнала почерк Ивана Майорова на конверте и распечатала его. «Это от оперативников. Флешка с записью уличных камер. Странно, что Валеев упустил повод заглянуть к любимой женщине. В служебное время я для него руководитель». «О, как! И Марат не возражает». «А мне наплевать», — вырвалось у Елены. Астаховская поняла состояние женщины и села напротив следователя. «Мужчины повелевают миром. Это их закон. А женщины повелевают мужчинами. Это наша хитрость». Женщины посмотрели в глаза друг другу и фыркнули от смеха. «Умеете вы поднять настроение?» «От настроения зависит работоспособность, а от работоспособности твои успехи, Лена. Ты женщина-следователь и не можешь работать, как все. Ты должна быть лучше коллег мужчин. Иначе возникнет вопрос, а чья она?» Петелина знала невеселую историю Астаховской и вздохнула. «И так болтают про меня с Харченко?» «Болтали, пока Валеев тут дорожку не протоптал». «И почему нельзя быть без мужика?» — в сердцах брякнула Петелина. С ними такая нервотрепка. Ну, бывают и приятные моменты. Бывают. Моментики. Женщины синхронно усмехнулись. Астаховская годилась Петелиной в матери, но с родной мамой Елена не могла так легко обсуждать пикантные моменты. Не ночевал он сегодня и не звонил. Повздорили? Или ты перестаралась и затянула поводок? Астаховская вопросительно смотрела на Петелину. Елена крутила на столе флешку из конверта, думая совсем о другой, той, что лежала в столе после визита Гомельского. Нет, она пока не готова обсуждать откровенную видеозапись. «Пусть погуляет на длинном поводке», — решила Астаховская и встала. «У тебя сейчас рабочее время, оплаченное государством, не буду тебя отвлекать». Перед тем, как открыть дверь, Астаховская обернулась. «Выше нос, Лена, ты лучший следователь». «По крайней мере, лучше, чем я когда-то. Не опускай планку». Слова подействовали. Петелина отринула сомнения и включила просмотр принесенной флешки. Вход в магазин «Филателист» просматривался на заднем плане банковской видеокамеры. Вот по ступенькам спустился внутрь пожилой господин с тростью. Тонкие усики и бакенбарды делали его похожим на аристократа из старых европейских фильмов. Видимо, так выглядит вымирающий класс филателистов. Минут через 10 к магазину подошла Лиза-малышка. «Да нет же, это Катя Гребенкина!» Раскрыв чудовищное перевоплощение, следователь совсем другими глазами смотрела на девушку. Осторожничает, волнуется, но все-таки заходит в магазин. «А это кто?» Петелина впилась взглядом в монитор ноутбука. «Адвокат Гомельский. Что он там делает?» Спустя минуту после Гомельского в магазин «Филателист» спустился мужчина, который кого-то напомнил следователю. «Я видела его только что». Следователь остановила кадр и раскрыла последнее письмо от Михаила Устинова. «Так и есть. Бывший военнослужащий Алексей Баюкин собственной персоной. Владелец засвеченного в убийстве пистолета Ярыгина тоже увлекается марками». Не успела Елена осмыслить увиденное, как события развивались дальше. Из магазина пятился господин с бакенбардами. Он тащил за собой девушку и размахивал тростью. Неожиданно к нему ринулся мужчина в старомодной темной куртке. Он стиснул господина со спины и что-то прошептал ему. Человек с тростью беспомощно опустился на ступеньки, и девушка оказалась в руках. «Игорь Гребенкин из Саратова? Точно!» Именно он вырвал Катю Гребенкину, прикидывающуюся Лизой малышка, и уехал с ней в район МГУ. Там отец и дочь исчезли. Петелина еще раз прокрутила видеозапись. Она знает всех посетителей магазина «Филателист», кроме господина с тростью. Следователь увеличила его лицо и переслала эксперту. Сейчас существуют методы идентификации личности по фотографии. Возможно, Устинов справится и с этой задачей. На увеличенном кадре отчетливо выделялась элегантная белая трость. Петелина размышляла. В наше время это довольно редкий атрибут джентльмена. Трость, трость. Ее владелец повел себя не как случайный покупатель, а как активный участник событий. Кажется, в одном из старых дел фигурировала необычная трость с секретом. Если это так, то быстрее всех прояснит этот вопрос живая энциклопедия следствия Астаховская.